Это было кафе под открытым небом, на берегу моря. Здесь было на самом деле красиво, какая-то неподдающаяся описанию тихая, уютная красота. С одной стороны плескались волны, с противоположной — невысокие деревья, покрывающие холм, благоухающие ароматом смол. По бокам заведения — пляжи. В кафе никого не было из посетителей, а вот бармен был. Он стоял за стойкой и лениво что-то подсчитывал на калькуляторе. Играла тихая музыка, а когда я уселся за один из столиков, бармен удивленно поднял голову, пожал плечами и обернулся назад. Он кого-то позвал, и спустя минуту появилась миловидная официантка. «Извините», — она остановилась у моего столика, «но мы можем предложить только напитки на данный момент». Я заказал пиво. Мне принесли бутылку, уже откупоренную, и стакан. Оплатив заказ, я достал фотографию, но не сразу показал ее милой девушке. На фотографии были запечатлены двое – Ивин и его невеста. Этот снимок мне презентовал Родов еще в первый день нашего знакомства. «Я ищу своих друзей», – вежливо начал я и ткнул пальцем в снимок. «Они приехали раньше меня и должны были меня ждать». Официантка скосила глаза на фотографию. «Эта девушка каждый вечер приходит к нам». Она подумала, а затем твердо добавила, а его я не видела. Честно говоря, я был рад и тому, что получил сведения о Миле. Я настраивался искать ее долго, а тут такая удача. То есть девушка тут одна? Одна. Она приходит каждый вечер одна и уходит одна. Когда она приходит? Официантка назвала приблизительное время и после этого улыбнулась. А мне захотелось подняться и расцеловать ее. Но делать этого я не стал. Воспитание, знаете ли, иногда дает о себе знать, особенно на трезвую голову. Но я сделал другое. Я дал щедрые чаевые и поинтересовался, была ли Мила в прошлый вечер, на что получил утвердительный ответ и вполне резонное замечание, что она, то бишь официантка, не видит причин, чтобы эта девушка не появилась здесь снова. К сожалению, она не знает, где та живет, а так бы... Она опять улыбнулась, словно надеясь получить от меня еще чего-то. Но я решил, что уж как-нибудь после. Мои мысли переключились на невесту Ивина. Что можно было ждать от нее? Я быстро выпил пиво и двинулся к морю. Теперь можно было и к нему. До вечера оставалось время, и ждал я его приближения с большим нетерпением. Что принесет мне вечер, я не мог представить даже в самых смелых своих прогнозах. Это ожидание было сравни ожиданию первого свидания, назначенного девушке. Хотя, честно признаться, я уже и не помню своего первого свидания, когда оно было. Но в этот вечер у меня возникло сравнение именно с первым свиданием. Я ждал ее, нервно оглядывая прибывавшую публику. Швейцар оказался прав, здесь были в основном парочки. Здесь хотели посидеть в спокойной обстановке. Тихая музыка с одной стороны, плеск волн с другой вполне способствовали этому. Я уже допивал второй бокал пива, когда появилась она. Коротенькое легкое платьице, открывавшее прекрасные ножки, грудь, так мило вздымающаяся при ходьбе, задумчиво трогательное личико — все это вкупе не могло не привлечь внимания, и мое внимание было привлечено. Правда, красота девушки тут была ни при чем, для меня уж точно. Для меня важнее, конечно, было то, что эту девушку звали Мила и что она была раньше невестой Ивина. Мила уселась за столик, и к ней неторопливо подплыла официантка. Я с усилием отвел от девушки взгляд и даже поздравил Артура с его выбором, хотя тут же и засомневался, выиграл ли он в конечном итоге. Это еще был вопрос, и я решил, что не следует слишком спешить. И посчитал пока за лучшее не предпринимать никаких попыток к сближению с Милой. Это всегда можно было сделать. А иногда эффективность возрастает благодаря именно неторопливости. Несколько столиков оставались свободными, а тот, кто приходил, не торопился уходить. Я время от времени отпивал пиво, косил глаза на девушку, которая с задумчивым видом потягивала коктейль и ждал. И приход его проворонил. Убаюканный уютом и очарованный объектом своего внимания. Зато я сразу приметил, как неожиданно изменилось лицо у девушки. Из задумчивого оно превратилось в мертвенно-бледное, Словно из тела Милы в мгновение ока вытащили душу, и тело, оставшись без души, стало угасать. И вот тогда тот, из-за кого произошла метаморфоза с девушкой, оказался в поле моего зрения, и я едва не выронил бокал. Человек подсел к Миле за столик, и девушка постепенно стала приходить в себя. Потом они о чем-то довольно продолжительно беседовали. А я в это время лихорадочно искал оптимальный вариант своего поведения. Передо мной был человек, который требовался Родову, один из двоих. И еще я был без оружия. К сожалению, летать в самолетах, имея с собой ствол, у нас не получается. А отсутствие данного предмета сковывало мои действия, поскольку я знал, на что способен тот, кто находился рядом с Милой. И проверять в этом случае свои способности мне не хотелось. А посему я продолжал терпеливо ждать. Недалеко от меня уселись двое. Один был помоложе, другой постарше. Я не сразу обратил на них внимание. Но когда тот, что был постарше, ушел, оставив молодого, то... Через какое-то время я, наконец, заострил внимание на этом парне. Он смотрел на Милу во все глаза. Затем я заметил, как он на одном дыхании осушил бокал пива, словно пытаясь успокоиться. Правда, это ему не помогло, потому что он продолжал пожирать девушку глазами. Мне это стало не нравиться. То, что кто-то, кроме меня, еще высматривает интересующий мою персону объект. Но еще больше мне не понравилось дальше. Когда Мила и ее спутник поднялись и двинулись на выход. Вслед за ними поднялся и этот парень и недвусмысленно потянулся за парочкой. Парень был мне незнаком, но Мила и ее спутник мне были нужны. Я не желал упускать их, однако парень, увязавшийся за парочкой, привнес осложнение. Еще большее осложнение появились тогда, когда и я поднялся и двинулся к выходу. Оказавшись за территорией заведения, я притормозил, хотя и следовало поторопиться, чтобы не упустить тех двоих, что меня интересовали. Однако желание — это одно, а реальность... Я тормознул, потому что в темноте приметил фигуру паренька, к которой присоединилась еще одна, вероятно, его приятеля, покинувшего кафе некоторым временем раньше. Эти двое о чем-то пошептались, а затем нырнули в темноту. Ситуация получалась довольно щекотливой. Кто-то следил за Милой и ее спутником, а я... Мне, в свою очередь, оставалось следить за этим кем-то. Главное, чтобы за мной никто не увязался. Занятная получилась бы цепочка.